все были как я, лучше бы стала планета Земля. Полицию пришлось бы закрыть, границы отменить, государство распустить, все законы прикрыть, если бы все были как я. Если бы все были как я, лучше бы стала наша земля. Все нации были бы как друзья, и не началась бы никакая война. Все танки и пушки пришлось бы зарыть, все ракеты спустить, всех президентов распустить и всю хрень отменить. Если бы все были как я. Конечно, рай бы не настал, но мир бы точно лучше стал. Если бы все были как я, если бы все были как я, если бы все были как я, если бы все были как я.